Глава четвертая. «Ты жива хоть?» Кто-то тряс меня за плечо, и я резко открыла глаза. Надо же, выключилась. Еще и так не вовремя. «Приехали?» Руслан буркнул, убирая руку, как будто током его ударило, и открыл дверь. «Да уж, джентльмен, ничего не скажешь. Я так понимаю, что помимо женского мнения, его правила этикета тоже не интересуют. Наверное, я все еще витала в облаках. И в своей прошлой жизни. Какие, к черту, правила этикета в этой ситуации? Из чего вдруг я решила накинуться на Руслана? Спасибо, должна сказать, что посреди дороги не высадил. Уж как-нибудь сама вылезу, хотя бок ноет неимоверно. Да и ноги подкашиваются, хоть бы не свалиться. Набрала полные легкие воздуха и, стараясь не шататься, заковыляла следом за Русланом, снова проведя аналогию с собакой. Плетусь за ним побитым щенком, стараясь хоть как-то прикрыть дырку на футболке. И когда я успела... Наверное, мой поход к дороге через бурелом сказался не только на теле, но и на одежде. Элитная многоэтажка. И почему это я не удивлена? Хотя думала, что частный дом огромных размеров у него. Как раз подходит для Руслана. Неужели холостяк? Скорее всего, жены нет, подумала, догоняя своего спутника. А иначе привел бы он в дом сомнительную девицу. Босиком, с ободранными в кровь ногами, синяками по всему телу и... Ай! Я остановилась, поднимая ногу и хватаясь за ступню. Еще и порезалась вдобавок ко всему. Из загородного мотеля вылетала, как пуля, уловив момент. Вот и оставила там обувь и куртку. Твою мать! Руслан притормозил, глядя на меня. Выругался, правда, негромко, но все же взял под руку. Идти сможешь? Не знаю. Чуть ли не простонала, опуская взгляд. Нога в крови, рука, которой держалась за ступню, тоже. Да куча сойдет. Что еще мне день сегодняшний уготовил? Говорил же, давай в больницу. Со злостью выдал Руслан, когда я сделала шаг и снова скривилась, а также простонала, поджимая ногу. Дурдом какой-то. Я даже пикнуть не успела, как мужчина на руки меня подхватил. Уверенным шагом двигался к подъезду, не глядя на меня. Взгляд отводил. Или казалось, или действительно, но я слышала зубной скрежет и очень боялась испачкать дорогущий пиджак, хотя чего душой кривить, уже испачкала. На автомате обняла мужчину за шею рукой, который пару минут назад держалась за окровавленную ступню. Все, трындец. Белая рубашка, костюм. Даже боюсь представить, сколько он стоит. Интересно, что мой нынешний спутник со мной сделает, когда увидит кровавые пятна. Добрый вечер, Руслан Андреевич. Консьерж чуть ли не честь отдал, становясь по стойке смирно. Улыбнулся, но увидел меня на руках у Руслана Андреевича. Такого удивления на лице я давненько не видела. Даже смешно стало. Хоть какая-то позитивная эмоция за день. Ни хрена он не добрый. Стекло уберите перед подъездом. За что я такие бабки плачу? Бросил на ходу мой спаситель, направляясь к лифту. На кнопку нажми. А это он уже мне скомандовал, и спорить с ним я не стала. Слава богу, лифт на первом этаже оказался. Можно выдыхать. И даже на ноги стать, а то слишком неуютно себя чувствую на руках у Руслана. Помню, что на мнение мое ему наплевать, поэтому промолчу. К тому же с раненой ногой я вряд ли даже до двери подъезда сама доковыляю. «Можете поставить меня на пол?» Тихонечко произнесла, когда лифт начал поднимать нас на седьмой этаж. Но действительно ли я хотела, чтобы он меня отпустил? Опять тебя Злата несет. То одно хочу, то тут же себе противоречу, то потом опять возвращаюсь к первоначальному варианту. Заткнись, а! Скривился Руслан, играя желваками на скулах. Весь лифт кровью заляпаешь, оно мне надо? А не пошел бы ты нахрен, Руслан Андреевич, мысленно ответила я, так меня достал его командный тон, а вслух произнесла: «Думаю, что не надо». Выдохнула, сильнее вцепившись пальцами в шею мужчины. Теперь меня злость взяла. Какого хрена он на меня орет? Я тут, видите ли, переживаю, а он... Специально пальцами по вороту рубашки водила, чтобы сильнее испачкать. Чистюля какой выискался, козел. Побывал бы ты в моей шкуре, Руслан Андреевич. Интересно, как бы заговорил? Не спуская меня с рук, он открыл входную дверь и понес меня дальше, минуя коридор. Какой ловкий, однако. А что еще умеют эти руки? Я так ярко представила, что очнулась, когда услышала вопрос. Надеюсь, дальше сама справишься. Руслан поставил меня на пол в ванной и включил свет. Я даже зажмурилась от яркого освещения, а когда открыла глаза, мой спутник исчез. Еще и ходит, как привидение. Испарился, ни звука не произнеся. Я застонала, увидев свое отражение в зеркале. «Красавица!» Дотронулась пальцами до разбитой губы, откуда еще сукровица текла. Кровь размазана, физиономия грязная, однако целая, кроме губы. Но это я считаю мелочи. Холодная вода придает жизненных сил. Слава богу, старый Боров решил не портить мою девичью красу. Чего не скажешь о теле? Мама ты моя дорогая. Синяк, кажется, с каждой секундой растет все сильнее. Воспитатель, твою мать. Была бы возможность, я бы тебя грохнула, ублюдок. Да. Я рассматривала синяк в зеркале, перед этим еле стянув с себя грязную и местами порванную одежду. Вот урод. Джинсы тоже едва слезают с моего липкого тела, а под ногами кровь на белоснежном кафеле. Ёшкин кот. Сейчас меня Руслан точно убьет. Интересно, здесь есть какая-нибудь тряпка? Хотя... И футболка моя подойдет. Ее сейчас только на мусорку выбросить. Сойдет и за половую тряпку. Придется вместо домработницы отрабатывать ночлег. И на том спасибо, как говорится. Беру футболку, наклоняюсь, и тут слышу довольно громкое «Мать честная». Чуть не упала, поскользнувшись, но кое-как смогла удержать равновесие. Медленно выпрямляюсь и поворачиваюсь лицом к вошедшему, снова как привидение Руслану. И только сейчас соображаю, я практически голая, не считая полупрозрачных трусиков. Только и смогла выдать, застыв на месте. Полотенце возьми. Руслан, даже не отведя взгляд, протягивает мне махровую ткань, которой я тут же прикрываю тело, на что получаю усмешку. Я баб голых, по-твоему, не видел? Или ты решила построить из себя скромницу? Не сработает, девочка. Опять это его девочка, которая меня выводит из себя. Пусть мне не так много лет, но это не значит, что у меня солома в голове. Достал. Мне бы только из неприятностей выбраться. Я тебе устрою, Руслан Андреевич.